Глава 10. «Подслушивала!» — спалил Елизар, застав на кухне с угрюмым видом. «Мне даже отвечать не пришлось. Все и так на лице написано». «Вижу, услышала то, чего для твоих ушей не предназначалось. Заметь, Гордей отверг мое предложение. А ведь ему сила нужна, чтоб проклятие перебороть». «Какое проклятие?» Новость вырвала из состояния уныния, в которое я медленно погружалась. «А такое, которое в детстве получил, потому и вторую ипостась призвать не смог. Так и живет ущербным». «Вторую ипостась?» — захлопала глазами. «Не понимаю, что это означает?» «Какие же вы в Черноземье дремучие, что про оборотней не слыхивали! Там же волки стаями обитают, а у нас вот драконы случаются!» — просветил старик. «Как драконы? То есть у Гордея Властимиловича не просто фамилия, а...» Зависла с открытой челюстью. «Учитывая мое...» Общение с Филимоном, в драконов я уже поверила, но что Гордей мог обернуться таким вот зверем, в голове не укладывалось. «У нас в Чудовых горах драконы, в 30-м Горынычи заправляют, а в сибирских землях Барсовы и Медведевы. В кого пальцем не ткни? Ты в школу ходила или как?» «Ходила». Не признаешься ведь, что в другом мире. Но думала, сказки это про оборотней. «Думала она!» — Чудов цокнул языком. «Все эти сказки давно уже среди нас живут. Скажи еще, что о нечисти ничего не знаешь». «А что я знать должна?» — гулко сглотнула. «Упыри там всякие, вурдалаки». «Но таких некроманты живо успокаивают осиновым колом в сердце. Я о домашней нечисти, вроде домовых и банников. В лесах и болотах кикиморы там, мавки, лешие водятся. Или о демонах, что из нижнего мира лезут». Я кивнула, признавая, что слышала о таких существах. И тут же замотала головой, не подозревая, что в этом мире они вполне реальные создания. Жуть какая! Еще и демоны! Это как я ни с кем еще не столкнулась! Эх! Старик осуждающий покачал головой. «А еще в чаровнице собралась. Ты, природный бестиарий, на зубок знать должна. Сиди здесь, сейчас приду». Пошаркал к себе на второй этаж. Отсутствовал Елизар недолго. Вскоре спустился и принес с собой детские книги. Одна называлась «История о Нидории в картинках», а вторая представляла собой подобие азбуки, только в качестве примеров приводились твари и волшебные существа. Чудов протянул мне учебники и тут же одернул, не давая в руки. «Надеюсь, не нужно напоминать, чтоб грязными пальцами за страницы не хваталось». Я с изумлением осмотрела собственные руки, которые по 100 раз на дню споласкивала, и возмущенно уставилась на деда. «Не нужно, не маленькая ведь». «Судя по тому, что не знаешь элементарных вещей, я в этом сильно сомневаюсь. А то, что здоровый девахой вымахала так, на мозги это никак не влияет». «У меня кость широкая», — возмутилась несправедливости. «И если я чего-то не знаю, то не потому, что глупая. Просто никто не счел за труд объяснить». «А ты просвещайся на здоровье», — хмыкнул старик. «Слышала же, что уехать придется на неделю». «Слышала. А что за зелье такое, оборотное?» «Не твоего ума дело. Не всякий чародей его знает и сумеет повторить. Я могу», — раздулся от важности. «И еще несколько человек, которых по пальцам пересчитать». «А меня научите?» — не удержалась от вопроса. «Контролю сначала научись, чтоб перед проверяющими лицом в грязь не ударить, а потом уже спрашивай. И вообще, я не за этим разговор завел. Вижу, в травах ты разбираешься. Нужно запасы пополнить. Список составлю, но ты сама глянь, чего не хватает. А потом собирайся и ступай в лес». «Я? А как же нечисть? Вдруг меня в лесу зверь какой сожрет или тварь непонятная?» А обереги тебе на что? Вон, в подсобке, на стенах развешаны. Выбирай любой и иди себе спокойно. И вообще, чародеям в лесу бояться нечего. Стоит только чары показать, нечисть в страхе разбегается. Ну, я же не умею пока, вздохнула тяжко. А оно, знаешь ли, страх шибко умение подстегивает, усмехнулся старик. Да не бойся. Места возле города безопасные. Ты, главное, в болото не лезь и в горы далеко не забирайся. Вот там уже неизвестно, на кого наткнешься. Травы же по краю леса растут. Собирай, не хочу. Я кивнула, соглашаясь, что забираться в чащу опасно. И тут же вспомнила, что у меня обед не приготовлен. А я в город собирался, там и поем. А ты долго не броди и засветло возвращайся. Озадаченная поручением Чудова, я прижала книжки к груди и отправилась в чулан. Спрятала их в сундук. Одежды у меня мало. Сарафан в негодность пришел. Я из него юбку перешила. Пока выручали футболки и спортивные штаны, которые надевала во время огородных работ. По дому я в стареньком платье ходила, поверх которого фартук повязывала, чтобы не запачкать. Я видела, как одевались другие жители. Моя одежда не дотягивала до приличного уровня. Только плотная юбка с теплой кофтой выглядели более-менее пристойно. А в остальном лучше на людях не показываться. Денег, чтобы приобрести обновки, у меня не было. Да даже с документами еще ничего не понятно. Драконов появился так неожиданно, что о самом важном забыла спросить. Рассудив, что нечего единственные нормальные вещи по лесу рвать, надела поверх спортивных штанов переделанную из сарафана юбку, в корзину сложила нож и мешочки для трав, чтобы разделять корни и соцветия, и направилась в лес. Помнится, от заброшенной железнодорожной станции, расположенной на взгорке, дорога шла через огороды и дома местных жителей. Однако имелась и городская каменная стена, опоясывающая Чудогорск от подножья горы и до побережья Синего моря. «Далеко собралась, красавица!» — окликнул седоусый стражник на воротах. «Кто такая будешь? Что-то я тебя здесь не видел прежде!» «Варвара Михайловна Караваева!» — назвала себя. «Помощницей у аптекаря Чудова работаю. Елизар Захарович в лес за травами как раз и отправил. А вас как зовут?» «Василием кличут. Палчем. Будем знакомы, Варвара Михайловна. Вижу, лавка-то у Елизара преобразилась. Ясно теперь, чья это заслуга. Ну, боги тебе в помощь. Допоздна не ходи, а то закрою ворота на закате». «Нет, что вы, мне еще ужин готовить. Часа за 3-4 обернусь», — поделилась я. Подобное любопытство меня ничуть не удивило. Это в городе никому дело, да других людей нет. А в деревне все друг друга знают, кто и куда пошел, зачем и почему. Чудогорск хоть и не деревня, а уклад жизни схожий, неторопливый. Сбор трав мне походы за грибами напоминал. Идешь себе, прогуливаешься, свежим воздухом дышишь и по сторонам посматриваешь, выглядывая знакомые растения. Как увидишь что-то интересное, спешишь со всех ног, чтобы никто не опередил. И знаешь ведь, что некому из-под носа ценную травку увести, а все равно азарт охватывает. Я быстро набила мешочки нужными соцветиями, подкопала корешков и насобирала листочков. Список постепенно уменьшался, а вес поклажи увеличивался. Тут еще на полянку с земляникой наткнулась. Сама ягод наелась и горсть на компот набрала. Как раз когда ползла на коленях, выискивая сладкие ягодки, расслышала чужие шаги. Еще и кашлянул кто-то, тихо ругнувшись нахлестнувшую по лицу ветку. Я отползла на четвереньках к ближайшему кусту, спряталась, выглядывая, кто же там ходит. Каково же было удивление, когда обнаружила старых знакомых. Треща целенаправленно топали вглубь леса, не оглядываясь по сторонам. Иначе заметили бы корзинку, брошенную на поляне. Из нее в разные стороны стебли и листья торчали, потому и не бросалось в глаза. Внимательный человек непременно бы ее обнаружил и заподозрил, что поблизости есть кто-то живой. Но то внимательный, а не эти три олуха. Любопытно мне сделалось, куда это дрищи направились, какие дела у них появились в лесу. Пропустив мужчин вперед, тихонько двинулась следом. Корзину и мешки в кустах припрятала, чтобы не тягать лишний раз, и отправилась налегке. Явно же что-то задумали. Кралась я за мужичками минут 40, пока под ногами хлюпать не стало. Лес постепенно изменился, более мрачным сделался, густым, сыростью и мхом запахло. Похоже, что болота начинались. Я сделала зарубку на ближайшем дереве, если вдруг потребуется указать место, где треща в болото ушли. Жаль, не получилось выяснить, что им там понадобилось. Но ради любопытства рисковать не собиралась. Меня уже сам факт, что так далеко от города ушла, нервировал. Возвращаться пора. Еще ведь до дома сколько добираться. Хорошо, хоть троица не скрывалась и оставляла после себя заметные следы. По ним я и вернулась к поляне, где оставила корзину. На обратном пути я еще зарубок наделала, чуть в стороне от той тропы, которую мужики протопали. Из полезного парочку редких трав нашла, которых не было в списке. Отъезд чудова мне только на руку. Никто не мешает еще раз сходить в лес и набрать травок сверх того, что уже имеются. Сборы лекарственные навести недолго. Я много рецептов знаю. Может, получится их продать, чтобы хоть немного заработать? Конечно, с разрешения старика. От него ведь не скроешь ничего. Наверняка ему доложат люди добрые, когда вернется. Его долю до копеечки отдам, но и своей выгоды не упущу. Эх, как бы еще с чарами совладать. Некому объяснить, что делаю не так. Старик показал фокус, а в чем он состоит, не объяснил толком. Повторишь, молодец, а нет, так никому хуже не сделается, кроме меня. Может, у Драконова совета спросить? Наверняка же появится, раз уж теперь неподалеку обитать будет. Это раньше мне нечего было предложить взамен, а теперь я знаю, что ему нужно. 2 дня до отъезда Елизара пролетели в хлопотах. Травки, которые принесла из лесу, я обработала. Часть связала в пучки нитками и развесила в сарае. Корешки на печке подсушила и поместила в холод. Дел неожиданно много навалилось, еле успевала крутиться. Старик вроде бы считал мелочевкой сборы от простуды или головных болей, а довел их до готовности зелий и торговал в лавке. Клиенты стали чаще заглядывать и уходить с покупками. Чудов щедро выделил 10% прибыли с продажи зелий на основе моих сборов. Так что я даже первый заработок получила – 47 медиков. В ценах я пока не ориентировалась и еще не думала, на что их потрачу. Хотя нет, мне безумно не хватало яиц и молока для готовки. Соскучилась уже по яичнице и пирогам. Вряд ли моих копеек хватит на покупку платья, но маленький праздник себе устроить сумею. Осталось только с соседкой отношения наладить, а то она снова вылила помой под наш забор.